«Я остаюсь, Тимон», — сказала она. «Что ж, тем хуже для тебя и для нас обоих. Либо узда лопнет, либо зубы поломаются. Пусть уж в следующий раз это будут мои». Внешнее положение Анетты в редакции не изменилось. Она по-прежнему сидела за своим столиком рядом с большим письменным столом Тимона. Но очень скоро все заметили, что у хозяина изменился тон, что он стал к ней внимателен. Конечно, распухшие губы Анетты привлекли всеобщее внимание, вызвали много толков о том, что произошло ночью в замке. Ходили самые фантастические слухи. Эти слухи были довольно противоречивы, но, безусловно, установленным считалось то, что последнее слово осталось за женщиной. Ну и баба! Как же она здорово скрывала свою игру! Она по-прежнему знала свое место, также внимательно и усердно исполняла все распоряжения хозяина, никогда не высказывала ему своего мнения о чем бы то ни было при посторонних, если он сам ее не спрашивал, и на людях продолжала говорить ему «вы». Но стало известно, что как только дверь закрывалась, Анетта переходила на «ты», между ними возникали споры, и Тимон, самое трудное для такого деспота, выслушивал ее, не перебивая. Сотрудники гнусными остротами мстили Анетте за эту тайную власть, хотя должны были скорее радоваться, ибо она действовала на Тимона благотворно. Анетта не знала подробностей, но она хорошо знала человеческое недоброжелательство и обо всем догадывалась. Она дошла до той степени добродушного презрения, когда человек становится безразличным к таким вещам. В глазах Тимона это было не последним достоинством Анетты, ибо его собственное презрение было не добродушным, а сокрушающим. Тайна заключалась в том, что Анетта не старалась использовать свое положение в собственных интересах. Она принимала к сердцу интересы Тимона. Интересы или интерес? Век классицизма, сказали бы, высокопарная слава. Да, ей бы хотелось, чтобы эта сила, скопившаяся на пустом месте, по крайней мере, возвела себе пирамиду, которая возвышалась бы над песками. Ей бы хотелось именно на это употребить свое влияние, которым она пока надолго ли пользовалась. И про себя она наметила путь, по которому старалась направить Тимона. Постоянно вращаясь в самый гущий интриг, который плели бароны-разбойники из промышленного делового мира, она научилась кое-как разбираться в политике, а инстинкт заставлял ее, правда безотчетно, склоняться в пользу партии, которые ставили своей задачей защиту и освобождение эксплуатируемых. СССР, на который столько клеветали и неизвестно кто больше, невежественно ли туристы, заносившие на бумагу свой детский лепет, поколесив две недели по стране, или профессиональные лжецы своими отравленными перьями, оставался для Анетты загадкой, но загадкой манящей. Она ясно чувствовала, что именно там находится необходимый противовес чудовищной глыбе реакции, под бременем которой трещали кости Запада. Еще не имея твердого и определенного намерения, она все же старалась перетянуть решающий вес Тимона именно на эту чашу. Видел ли он это? Возможно. Он, пожалуй, лучше, чем она сама понимал то, чего ощупь искала ее мысль, и знал, до каких пределов может эта мысль дойти. Но он ее не подталкивал и делал вид, что ни о чем не догадывается. Он, смеясь, говорил Анетте: «Ты словно погонщик, восседающий на слоне. Ты собираешься его выдрессировать? Но чему именно ты хочешь его научить? Ты-то хоть знаешь это? Ты хочешь водить меня по улицам, чтобы всякие болваны ходили за мной толпами и кричали от восторга? Не стоит, от меня сыт по горло. Ты хочешь сделать из меня оплот государства? Какого? У такого человека, как я, не может быть своего государства. Ты хочешь, чтобы я строил? Что? Триумфальную арку? И прошел под ней, как карапуз Наполеон? Мы строим одни могилы, а я не хочу ложиться в могилу. Пока я жив, мне нужно двигаться на просторе. Я брожу по лесу, я иду направо, налево. Я сокрушаю все, что стоит у меня поперек дороги. Нагнись, береги голову. Даже если ты создан только для того, чтобы разрушать, так, по крайней мере, Тимон, разрушай с умом, не без разбора, проложи дорогу, дойди до конца. Ты вот все топчешься на одном месте, а ты решись, пройди вперед. А куда это вперед? Ты знаешь, ты лучше меня. Не прикидывайся. Ты видишь, что начался великий поединок. Ты за кого? За самого себя. Это не так много. Но, по крайней мере, Тимон, пусть это будет твое «я» цельным. Пусть будет «да», пусть будет «нет», но не наполовину. Игра — это игра, все зависит от удачи. Я играю на удачу. Будь я на твоем месте, я бы села за зеленый стол. Да, я воображаю тебя с зеленым столом в Монако, с раздувающимися ноздрями. Ты поставил на карту все до последней рубашки. Я потому и не играю, что знаю себя. Не рубашку бы я поставил на карту, а жизнь. Да ты ее уж поставила, голубушка. Ты не подумала об этом. Но раз ты связалась со мной, ты поставила на карту жизнь. И еще поставишь, я с тобой наблюдаю. Жизнь я уж рисковала не раз, чепуха. Я всегда выигрываю. Все игроки так думают. А ты разве не игрок? Ты сам только что сказал. Ты рискуешь только своей шкурой. Это твое право. Она принадлежит одной тебе. А ты кому принадлежишь? Я играю не один. Во всякой игре надо считаться не только с противником. Это одно удовольствие, но и с партнерами. Сложное дело.